клинике. Думаете, это может помочь? Нет, я понимаю. Это ненадолго. Но кто знает, может и надолго. Надежда умирает последней. Вы оперируете ребенка в 8. Господи, какая трагедия. Только половина глаза. То есть возьмут половину нижнего века и добавят ее к половине верхнего, чтобы получилось одно целое верхнее. Потом что? Делать новое нижнее? Потом стеклянный глаз? Но мой вообще-то ничего, правда? То есть у меня есть глаз? О, да, я им вижу, еще бы. Конечно, знаю, что очень хорошо использовала все свои способности. В сущности, это вопрос моей будущей деятельности. То есть я хочу продолжать работать, покуда на меня есть спрос. Понимаете, та сфера, в которой я занята. Предлагать себя при наличии таких ярко-красных нижних век несколько затруднительно. Помимо всего прочего, они еще и чешутся, и я думаю о них. То есть они меня постоянно раздражают. Ну, как бы там ни было, я полагаю, что стоит попытаться. Значит, вы считаете, что прок будет? Да-да, увидимся завтра в 11.